Неплохо устроился, и оживленно у тебя тут, как я погляжу, окидывая шатер Гонфолоньер оценивающим взглядом, одобрительно посвистел он. Проклятие, заставил же ты меня, приятель, бежать с самого берега к тебе в ставку, продолжая улыбаться. Цепко всмотрелся человек в Орландо. Я посчитал, что тебе это будет полезно, с аналогично нисходящей с уст улыбкой двинул плечами младший брат магистра Лиса. Их гость громко рассмеялся и уверенно двинулся к нему. Орландо не остался в долгу и тоже пошел тому навстречу. Постная мина. Орландо Галлар, весело заголосил на весь шатер пират-приватир. Дружище и мой любимый зять, хитрый сраный ублюдок, дико захохотал и помотал головой Гонфолоньер. Салладор Саан собственной персоной. Оба мужчины, налетев друг на друга, крепко обнялись и похлопали по спинам. Командующий Лиссинийским войском действительно был рад видеть эту морскую калошу. Стоило Орландо только разорвать объятия с родственничком, как его супруга, позабыв обо всем, разогналась и кинулась головной боли всего их города на шею. Два улыбчивых представителя дома Саан наконец-то встретились, и отошедший в сторону Галлар не был намерен им в этом мешать. «Глупыш Салла, рада тебя видеть», — радостно прощебетала женщина. «Рассела, сестра моя», — расцеловал он поочередно в обе щеки ту, а после немного отодвинулся и поинтересовался. «Орландо не обижает тебя тут», — выскользнув из рук старшего брата, женщина повернулась и посмотрела на Лиссинийского Гонфолоньера. Широкая и коварная улыбка наплыла на ее губы. Молчавший Орландо хорошо знал, насколько улыбки этих саанов могли быть крайне обманчивыми. В случае с Салладором, так совсем опасными. «Нет, конечно, нет», — покачал Рассела головой. «Почему ты мне не сказал, что к нам пожалует мой брат?» — спросила его супруга. «Сюрприз», — развел руками Галлар. «И это было не моим желанием и прихотью, а его. Как там мои дети в Лисе?» Снова возвратилась к каперу сестра. «Проказничают и не хотят учиться», — рассмеялся Салладор и с хитрецой кивнул на Орландо. «Прелестница Мара, как обычно, сама прилежность, а вот парни все в него, аналогично любит махать палецами. Салла, ты тоже недалеко убежал и учишь их не лучшему», — строго заметила женщина. Подобные упреки никогда не действовали на Салладора Саана. «Ха!» — лишь гордо выпятил мужчина грудь. «А я этого и не скрываю. Я их когда-то даже в налет возьму. Грабить торговые конвои — еще то веселье. В прошлый раз парни жутко загорелись от моих рассказов о том, как я двумя кораблями взял десяток пинтосских. Только попробуй», сразу нахмурилась и предупредила Рассела того. «Ты всегда неправильно расходовал средства нашего дома». «Неправильно расходовал?» — в удивлении переспросил пират. «Да я их в десяток раз приумножил». Привел весомый аргумент для той Салла. «А насчет истории нашего дома, то Салладор из дома Саанов просто следует заповеди предков. Плыви куда хочешь, делай что пожелаешь. У нас в роду». «Заткнись», — резко вспылила женщина, сменяя радость встречи на раздражение. «Не хочу тебя более слушать». Минуту они сумели нормально поговорить друг с другом, ровно минуту. Наблюдавший за обоими саанами Орландо в уме засекал. «Рассела, потом поговорите», — неожиданно вступился Галлар. «Нас с Салладором ждут дела», — поставил перед фактом супругу он. Женщина скептически на него посмотрела, но промолчала и затем спокойно направилась обратно к кушетке. Ему нравилось, что она понимала, когда лучше не лезть под руку и уйти в сторону. «У нас всегда все кончается одинаково», — горько усмехнулся и покачал головой Саан. «Как ты ее вообще терпишь?» — всмотрелся он в командующего. «И для чего взял с собой в спорные земли? Она сама за мной увязалась, а я не смог отказать», — пояснил тому Орландо. «Знаешь, временами она бывает очень милой и убедительной», признался мужчина. «Моя сестра?» — неверящим тоном переспросил Салладор. «Я бы не сказал. Если ты не заметил, она все время шипит как змея и легается словно ослица. Мне кажется, ты еще тот щекнутый извращенец. Я все слышу, глупыш Салла», — донеслось от присевшей на кушетку женщины. «Еще одно слово и...» «Что?» — посмотрел в ее сторону Салладор. «Что ты сделаешь? Позовешь мальчишек с опахалами обратно и натравишь их на меня, рассчитываешь, что они защекочут твоего брата до смерти?» В мужчину сразу же полетел засахаренный орешек, но тот под аккомпанемент хохота таки успел увернуться. Орландо натянуто улыбнулся, махнул Салле рукой и направился к своему рабочему столу. «Будешь вино?» — предложил приятелю Гонфолоньер. «У меня есть янтарное из летних островов, наше рубиновое из леса, золотое из империи и белое из кварта», — перечислил он желанный для любого ценителя ассортимент. «Неплохой выбор, достаточно богато», — отодвигая стул от стола и присаживаясь, задумчиво покивал Салладор. «Я, пожалуй, остановлюсь на золотом из империи», — сделал он свой выбор. «Значит, самое дорогое выбрал», — также сев за стол, усмехнулся Орландо. «Губа не дура. Впрочем, тут, конечно, сложно оспорить. Итийцы знают толк в вине». Мужчина громко свистнул сидящему в тамбуре Дарья. Секунда, и голова того уже выглядывает из-за двух тюлей. Гонфолоньер дал команду секретарю позвать служку с нужным вином, и тот моментально кинулся в скорый забег. Им не пришлось долго скучать. Буквально через каких-то пару минут тюли вновь разъединились, и в шатре показалась смуглая наотейка с инкрустированным рубинами кувшином в руках. Орландо повелительно махнул ей рукой наполнить две пустые чаши на столе. Когда дело было сделано, она оставила сосуд на столе и удалилась, а двое мужчин, чокнувшись кубками, поднесли их к губам. «Ах-ха-ха!» – блаженно протянул Сан, делая первый глоток. «Настоящее имперское! Пахнет прямо как в винных лавках инь!» «Бывал в столице империи?» – поинтересовался у Галлара пират. «Не доводилось!» – слабо улыбнулся Орландо. «Но зато я знаком с четвертым итийским принцем!» – ответил он, после чего решил затронуть будоражащую нынче в последнее время умы многих новость о Салладоре Удачливом. «Салла, наслышан о твоем налете на остров птиц, что между Валаной и Амбару. Получилось очень громко. Тирашийцам и валантийцам следует поучиться у тебя». Голубые глаза Салладора в мгновение зажглись, на губах появилась до нельзя довольная улыбка. Не следовало много размышлять, чтобы понять, насколько Саану все эти слухи безумно льстили. «Я держу лиссинийский престиж и планку для всех остальных, то-то и всего», — продолжая улыбаться, скромно отмахнулся разносторонний предприниматель. «Как я понимаю, об этом уже все знают». «Да, было дело, довелось мне недавно пощекотать нервы одному тамошнему летнийскому принцу». «Как же его звали?» «Тарамамансака, плевать, неважно, забылся. Добычи я взял неплохо, правда, половина живого товара погибла при перевозке. Эти летнийцы мрут как мухи. Хотел продать вас тапор, да не задалось. Видит боги, любая канарейка живуче их». «Кстати, рассела», — внезапно вспомнив о сестре, хитровато протянул Салладор. «Чего тебе, глупыш Салла?» Уже без прежнего радушия отозвалась сидящая на кушетке женщина. Салла пуще прежнего улыбнулся. «Я привез с собой из летних островов множество карликовых обезьянок и разноцветных птичек. Последние как раз будут тебе на веер и опахало». Женщина застыла, потом ее глаза странно заблестели. «Я люблю тебя, брат». Невероятно скоро переменила рассела свой тон. «Подаришь мне одну обезьянку?» — теперь приветливо улыбнулась она. «Так быстро передумала?» — неудержимо залился в хохоте Салладор Саан, вытирая выступившую слезу. «Уже любишь и не хочешь убивать меня?» «Пока нет», — покачала рассела головой. «Ведь кто мне тогда будет возить милых крокодильчиков и красочных попугайчиков?» Тут даже Орландо не смог удержаться и аналогично Салли рассмеялся. Когда оба мужчины наконец-то отсмеялись, брат магистра решил коснуться насущных предприятий. «Давай лучше перейдем к делам и новостям», — проговорил Галлар. «Ты все-таки привел флот, а то я уже в последние дни начал подумывать, что кто-то снова махнул на Мараха или в Пряный пролив». «Ну как я мог, Орландо?» — невинно похлопал глазами Салладор. «Ты ведь знаешь, я всегда помогу родному отечеству, а еще более того, конечно же тебе. Стоит мне только свистнуть и кое-что пообещать. Моя персона сразу к вашим услугам». Гонфолоньер Лиса криво ухмыльнулся. «Потому совет и закрывает глаза на твои проделки. Что ты на этот раз для себя выторговал?» — поинтересовался брат магистра. Лукавая улыбка в мгновение скрасила обветренные уста. «Сильвария пообещал мне за это каперское свидетельство в грядущей войне. А как сам знаешь, нет ничего вкуснее официального разрешения на деятельность в летнем и узком морях. Да и если так посмотреть, ваша кооперация с хивнами выглядит вполне неплохо. Я недавно присоединился к банковскому альянсу». «Сильвария?» — припомнил о черной тени брата губернатор. «Как там мой брат?» — натянуто улыбнулся он. «Хорошо», — был краток Салла. «А что там мои племянники? Они уже вернулись с королевской гавани, добыли мечи?» Вот тут Салладор Удачливо искривился и отрицательно покачал головой. «Нет, к сожалению, не удалось. Они возвратились с пустыми руками. Новые десницы вестеросцев дал им категорический отказ». «Ожидаемо, ожидаемо», — задумчиво и тихо произнес Орландо, а после пригубил с кубка золотого итийского вина. Он вполне предполагал подобный исход. «Кстати», — внезапно оживился Сан, — «твоя младшая племянница осталась там». «В смысле осталась?» — нахмурился Орландо и сразу начал перебирать в голове дочек Сильвария. Подожди, Сирера, что ли? Логично пал его выбор на младшую из девочек. Да, шумно вздохнул и подтвердил Салладер. Маленькая и шустрая ласточка. Сильвария с помощью нее, видимо, решил сыграть на доске какую-то интересную комбинацию. Не удивлюсь, если конечной целью всего будет неудобная для нас фигура сокола. Поясни, напрягся мужчина. Ее подложили под тамошнего мастера над кораблями, пожал плечами Салла. Не знаю, откуда Сильвария узнал, но младший брат узурпатора что-то тоже затевает. Еще, дальнейшие слова для брата-магистра были неважны. Что? Неожиданно прервал Шурина и вспылил младший Галлар. Сильвария совсем сдурел, разве она какая-то шлюха? Бедная девочка, покачивая головой, отозвалась слушавшая их Рассила. Отправили в такое дикое и варварское место. Сильвария совсем не щадит своих детей. Я удивлен не меньше твоего, кинув быстрый взор на сестру, проговорил Сан. Как вообще Лиссандра позволяет ему все это вытворять с их детьми? Зная ее, смею предположить, что твоему брату это еще вылезет боком. Финарионы такие стоит только вспомнить Лиссара. Между тем, именно из-за этого нам с тобой требуется как можно быстрее взять Гармас. И к чему спешка? Сквозь зубы выдавил из себя Орландо. Как только мы накажем идиота, засевшего в крепости, и принесем его голову, Сильвария намеревается отправить меня к Сирере, пояснил мужчине Салладер. Мое следующее назначение – Королевская гавань. И каково твое задание? Пока не знаю, двинул плечами пират. После Гармаса я вернусь в Лис, и лишь тогда он окончательно меня во все посвятит. Скорее всего, все будет основываться на письмах твоей племянницы. Орландо вздохнул и поставил кубок с вином обратно на стол. Позаботься о ней, пристально всмотрелся он в приятеля. Если все будет плохо, заберешь домой. Дружище, вымученно улыбнулся Салладер. Сильвария не даст мне на подобное свое раз. Плевать я хотел, что он разрешает или нет. Хлопнул по столу ладонью Галлар, да так сильно, что его чаша, подпрыгнув, затем упала на пол. Удивленный Саан едва успел уберечь собственную. Она законнорожденная и не заслуживает подобного. Она не будет ублажать какого-то вестеросского юнца. Баратион или кто он там, даже не Таргариен. Всего лишь потомок драконьего бастарда. Если кто-то хочет, то пусть сам явится к нам в Лис за девицей. В отличие от Сильвария, я знаю, что наша кровь не водится. Я тебе заплачу. Могу прямо сейчас. Сколько хочешь. Чего хочешь. Золото, самоцветы, рабы или корабли, перечислил напористый гонфолоньер. Орландо, взвешенным тоном неожиданно обратилась к нему супруга. Успокойся, у тебя в руках войско Фригальда. У кого сила, тот диктует правила. Как только возьмешь Гармас, то сможешь отправить Сильвария убедительную весточку. Мысли спутались. Тем не менее, повернув голову к жене, Галлар смерил ее немного успокоившимся взором. В чем-то она была права. Его старший брат занимался финансами и дипломатией, а вот на откуп Орландо всегда оставались силовые методы воздействия. Одно дополняло второе, и нынешний магистр это прекрасно осознавал. Жаль, только все это относилось непосредственно к губернатору. Для Сильвария его же дети были не более чем пешками, расходным материалом в достижении определенных целей или промежуточных точек. Хорошо, внезапно согласился Салладер. Посмотрим по ситуации. В столице закатников я буду так или иначе. У меня как раз там имеются некоторые личные дела. Давай лучше перейдем к делам Гармаса. Дипломатично стал менять направление разговора Сан. Вольный город Лис, который осаждает собственную крепость с магистратом. Знатная издевка. Дай угадаю, это тирашейцы все устроили? Вижу, ты оставил свой штурм крепости с моим прибытием. Почему? Закончил он, а затем крепко припал губами к чаше. Разум Галлара весьма быстро возвратился к осаде. Дзинка, слабая усмешка посетила губы Орландо. С этой продажной тварью всегда были проблемы. Насчет первого вопроса. То, что это проделки разноцветных попугаев из тираша, у меня нет сомнений. Касаясь второго, сколько ты привел с собой кораблей? Спросил гонфолоньер. 40, те, что мои, и 40 приданных от совета, отчитался Салла. Неплохо, удовлетворенно покивал командующий, а после продолжил. Теперь никто не прошмыгнет. Твоей задачей будет перекрыть акваторию всего пролива. До нынешнего момента этому изменнику днем и ночью тирошские корабли возили в крепость провизию с боеприпасами. Через несколько недель Дзинка поймет, что его положение безвыходно, и ворота откроются. Это сделает как не он, так его люди. Вот как, хмыкнул и приподнял брови Салладер. Прямо днем, тирашийцы, Это же война, не все так просто», — отрицательно покачал головой Орландо. «Они это делают без своих опознавательных знаков и гюйсов с вымпелами. Цепляют белые, сука, тряпки и тем самым издеваются надо мной, будто они свободные торговцы. Потому я и отправлял в ЛИС запрос о поддержке флота. Отныне, с твоим прибытием и поставленной морской блокадой, эти попугаи не отважатся поставлять в Гормос провизию. Я могу взять его измором. Как мне передают из крепости, запасов у них не шибко густо, и они действительно держатся только на поставках от тирашейцев. Я не хочу тратить свою обученную пехоту при штурме двойного кольца стен. Мне эти ребята нужны для поддержания порядка в нашем кусочке спорных земель. В любой момент может разгореться новая война. Я знаю, что тирашейцы пристально наблюдают за потерями моей армии. Они все и устроили ради этого. Гормос – одна из наших сильнейших крепостей на берегу Персикового пролива. Войско у меня небольшое, но хорошо обученное. Правда, с пополнением постоянные проблемы», – покривился в конце Гонфолоньер. «Мне доводилось об этом всем слышать», – отпил из кубка и проговорил Салладер. «В прошлую войну ты их несколько раз знатно потрепал в полях, но из-за потери отсутствующих резервов в конечном итоге так и не смог перейти в наступление. Прошлый конфликт из-за этого закончился перемирием», — криво усмехнулся Галлар. «Очередным перемирием. Хотя я так был близок», — тихо прошептал мужчина. Высокие серые стены стояли прямо перед глазами. «Протяни руку, впиши себя в историю. Отомсти за свою семью и родной город. Отомсти за деда и прапрадеда, павших от рук убийц. Орландо точно когда-то сравняет стены Тираша с землей. Я понял поставленные передо мной задачи», — задумчиво почесал себе бороду Салладер. Через секунду пират еще к чему-то пришел, так как на его обветренные уста наползла улыбка, явно предчувствующая вкус будущей наживы. «Орландо», — деликатно начал он, — «а если, допустим, они или кто-то другой вдруг все-таки отважатся проплывать мимо меня?» — поинтересовался Сэн. «Бери их нахрен на абордаж и грабь», — незамысловатым тоном ответил Орландо. «Ограниченное свидетельство на каперскую работу в проливе мы выпишем тебе прямо сейчас», — кивнул он на чернильницу с пером на столе. Минута дела. Прожженный негодяй не сумел усидеть на месте. Слишком подобный мед был для него сладок. «Друг мой, мне это безумно нравится». Выплескивая немного вина из кубка, подскочил на ноги возбудившийся пират. «Как же я люблю с тобой работать. Из нас всегда был отличный дуэт. Сегодня мы точно хорошенько нажремся. А вот завтра-завтра грабанем гормосы все корабли тирашейцев. Зажжем, зять», — захохотал Салла. «Превосходный план, Салладер», также рассмеялся Орландо. «Нажремся, зажжем и грабанем». Гонфолоньер ловко подхватил с усеянного коврами пола чашу, плеснул в нее золотого нектара, а после протянул руку к Шурину. Увы, мужчины не успели чокнуться. Почему? Снаружи, на входе в ставку, внезапно послышалась отборная ругань на общем языке. Гонфолоньеру Лиса не нужно было долго определять по голосу крикливого зачинщика. Глубоко вздохнув и с утомленной усмешкой на устах, он приказал своим безупречным: «Пропустите уважаемого господина». Ждать долго не пришлось. Раздался громкий топот в тамбуре, который одновременно сошелся с шелестом доспехов. Две тюли разметались, и к ним влетела фигура человека в апельсиновых доспехах. Незваный гость оказался молодым и смуглым мужчиной, с черными глазами и волосами. Ручьи пота текли по его доспехам, пряди буквально слипались в комки, кожа шелушилась и была красной. Завидев этого юнца, Орландо с Салладером не могли не улыбнуться друг другу. «Вот и наш принц Дарнийский», откинувшись на спинку, со смешком произнес брат магистра. «А я все думал, когда же ты явишься? Аберин, что у тебя там уже стряслось?» Черные и блестящие глаза парня сияли каким-то недовольством. «Ваше превосходительство», начал взбешенный чем-то Мартилу, «почему вы отменили штурм Гормоса?» — выпалил наемник из вольной дарнийской роты. Глава 9. Легенды. Веселое шествие продолжалось в течение 7 дней. Восьмерка коней медленно везла Александра, который беспрерывно, днем и ночью, пировал с друзьями, восседая на своего рода сцене. Затем следовало множество колесниц, защищенных от солнечных лучей пурпурными и пестрыми коврами, свежими ветвями. На этих колесницах сидели остальные друзья и полководцы, украшенные венками и весело пирующие. Нигде не было видно ни щитов, ни шлемов, ни копий. На всем пути воины чашами, кружками и кубками черпали вино из пифосов и кратеров и пили за здоровье друг друга. Повсюду раздавались звуки свирели и флейт, звенели песни, слышались вакхические восклицания женщин. В течение всего этого беспорядочного перехода царило такое необузданное веселье, как будто сам Дионис присутствовал и участвовал в этом радостном шествии. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр Великий. Впервые за много дней утро выдалось чистым и ясным, совсем без унылых серых туч и сулящего вместе с ними дождя. Солнце светило ярко, одинокие белые облака блуждали по голубому небу, а слабый южный ветерок, гонимый пылким нотом, дул из крепостных ворот. Над его головой трепетало знамя баратионов из драконьего камня. Золотая голова оленя на молочном фоне, в ветвистых рогах которого загоралась лучезарная звезда. Семерых? Нет, конечно. 16 ведь определенно больше и лучше 7. Это было сияние другого рода, но, к благополучию многих, не все об этом догадывались. В миру все еще слышался звук шипящих где-то на сковороде сосисок, в воздухе пахло перцем и чесноком. Александра разбудили за час до рассвета, когда черный мир еще не начинал шевелиться. Маттас буквально вытряхнул его из снов, и полусонный царь, спотыкаясь, вывалился после легкого завтрака на утренний холодок, обнаружив перед собой во дворе много суетившихся людей. Молодые оруженосцы бегали по поручениям, слуги готовили королю трон с дорожкой, рыцари подбирали цвета плюмажей на шлемах. Да, а еще самое главное, Ренли с большой важностью раздавал всем приказы. Бывший завоеватель сегодня был не в лучшем состоянии, а потому в полуживом виде сидел под кроной яблони и молча наблюдал за всеми, оставаясь при этом не у дел. На боевом дежурстве рядом с ним находились Маттас Сиварт и его личный знаменщик, для чего ему нужен был последний. Демонстрация для всех остальных местоположения лорда драконьего камня, который в последнее время очень часто любил, никого не предупредив, убегать от всех на охоту. Белое знамя есть, вопросов нет. Смазанная фигура Роберта мельтешила перед глазами и бегала туда-сюда. Из-за этого наблюдающему за братом Александру пришлось опустить взор к земле. Так было намного лучше. Голова меньше крутилась. Дни тянулись за днями, приготовления к свадьбе понемногу ушли, турнир становился все ближе. А царь-царь все это время безудержно веселился, как в старые добрые. И ему определенно стоило после этого утреннего мероприятия не тянуть время и опохмелиться. Какое большое несчастье, что его присутствие тут было обязательным. Сегодня, будь он проклят, снова виделся очередной важный день. Какой именно? Одновременный приезд сразу 5 домов. Тиреллы, Талли, Дондарионы, Эстерманты и вроде как какие-то там вилли из Дорна. Очень интересно, но самому царю было как-то плевать на всех. Как там любили говорить вестеросцы, с высокой колокольни, из всех этих домов его интересовали разве что родственники Эстерманты из-за планов по снабжению. Впрочем, формулировка была немного неправильной. Приехали и поставили они все палатки еще вчера вечером, но заезд и официальная встреча с королем у них происходили только сегодня. Под этим всем скрывалось кое-что очень важное. Эта вся идея принадлежала Александру и являлась навеянной персидской демонстрацией покровительства с властью. Пусть каждый дурак считает себя выделенным и обласканным вниманием царя. Роберт, на большое удивление бывшего завоевателя, согласился с этим поступившим от него советом. Правда, как будто в отместку выдал, что присутствие Александра тогда тоже обязательно. За пределами штормового предела разноцветные шатры и знамена росли как грибы после дождя. Стало шумно, оживленно и праздно. Рыцари съезжались на предшествующей свадьбе турнир со всего королевства, и на каждого рыцаря приходились 2 вольных всадников, 3 ремесленников, 6 воинов, 1000 купцов, 2 дюжины жриц любви. Городок под замком ожил как никогда. Хотя, нет, ложь. До осады войском простора он был куда как больше и многолюдней. Сейчас там осталось лишь 100 из былых 1000. Куда же делись все остальные? Стоит спросить просторцев. Большое царство, которое управляется еще древнее державы Ахеменидов. Интересно, представляющего дом Розыгарта Тирелла тут кто-нибудь проткнет кинжалом? Подступало время расставлять точки. Ему уже пришлось отправить извинительное письмо в Браавос господину Малентину о своей задержке. Александр надеялся, что на ходе переговоров это никак не скажется, потому что, ваше величество, внезапно и синхронно раздались голоса его людей по бокам. Александр оборвал себя на полпути и от этого тяжело вздохнул. Он прекрасно знал, кто это был, но от этого его голова все равно не поднялась. Через минуту-другую над ним возвысилась чья-то большая черная тень, а после он ощутил слабый тычок сапогом в свою ногу. Станнии, да нельзя приторно и пародируя тон Ренли обратились к царю. Как там настроение? Наш главный борец и танцор штормовых земель все еще живой после вчерашнего. Сегодня вечером нам твои пляски на столе стоит ожидать, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех, весьма ожидаемо и скоро начали подтрунивать над ним. Бывший царь царей в очередной раз понуро вздохнул. Он приблизительно уже понимал, чем именно сейчас будет допекать его Роберт. Тот никогда такое не пропустит. С титаническими усилиями, сравнимыми с волей держателя небосвода Атланта и милостью Прометея к человеческому роду, Александр все-таки великодушно поднял взор на короля семи королевств. Роберт, вглядевшись в смазанное лицо брата, совершенно спокойно протянул: Александр, отойди, ты заслоняешь мне солнце. Вяло отмахнулся он ладонью, словно прогоняя того, как назойливую муху. Это никак не повлияло на его брата, и буквально сразу на весь двор штормового предела раздался громкий хохот. «Хой-ёй-ёй!» Упирая руки в бока, весело заголосил Роберт. «Видела бы это все наша мать, прописала бы тебе такую взбучку, что вовек не забылся бы. А вот батюшка точно был бы в изумлении, а последующий его смех, наверное, достиг бы самой стены». Держась за живот и посмеиваясь, проговорил король. «Повзрослел-то, Станнис, нажрался ты, конечно, вчера славно, небось, даже ничего не помнишь, бывает. Да, братец, ты вчера такое вытворял, что это просто бздец. Как тебе вообще в голову пришла идея оседлывать коня на скаку? Или устроить состязание в метании копий по яблокам? Это я еще обхожу стороной вашу заварушку с Пенрозом, где ты вдруг начал при всех раздеваться и кинул ему вызов, как мужикам побороться», — перечислял гоготавший демон Трезубца. «А то, как ты сначала зацеловал Равеллу Сван, а после лорда Стидмана, сказав, что тебе безумно нравится его имя Алессандер. Все сегодня только об этом и говорят. Я могу еще понять тот момент со Сванши, но засосать лорда широкой арки, это точно надо умудри». Король определенно начал расходиться с красками вчерашних событий. «Роберт, катись отсюда в пекло», — резко прервал брата и скоро ответил тому Александр. «Или куда как ближе, прямиком с обрыва в море», — немного тише было добавлено им. К сожалению, на большее лорда драконьего камня не хватило. Перед могуществом Диониса онемевает любая воля, даже царей. Отяжеленная голова Александра поклонилась вниз и упала к земле. Стоявший над ним король вовсе не обиделся, а только через какое-то время опять потыкал его сапогом. «Станниса, Станниса, что такое?» — ехидно, как в детстве, начал дразниться Роберт. «Что случилось? Почему такой злой? Подожди, я знаю. Неужто ты вчера перевозбудился, возвратился в покой и решил трахнуть свою заморскую бабу, да промазал членом и попал в пол? Вот ты конь, а меня-то все эти годы называл пьяницей, сукой, три черных проклятия. Я больше не могу». Не сумел сдержаться и вновь взорвался приступом дикого хохота его брат. «Боги точно есть. На твоем пьяном примере я в этом полностью убедился». Через силу что-то там еще говорил мужчина, но разобрать это все представлялось уже невозможным. Почему? Дальнейший смех Роберта был из разряда безудержных и безумных. Он согнулся, потом покраснел, затем охрип и закашлялся, но все равно продолжал хрюкать и смеяться. Настроение демона-трезубца определенно было на уровне сияния самого солнца. Неужели все действительно так плохо? Пытаясь не слушать смеющегося брата, задался вопросом молодой лорд. Александр все-таки собрал всю свою волю в кулак и приподнял голову. Его взор внимательно прошелся по двору. Некоторые люди, в основном знавшие прежнего Станниса, косились на него весьма недвусмысленными взглядами, а вот другие, на вроде Манфорда, глядели с нескрываемыми улыбками. Замеченная им в группке молодых дам Равелла Сван весело подмигивала царю и выплясывала пальцами какие-то лукавые приветствия. Помахав ей в ответ из вежливости, Александр пошел далее и наткнулся на фигуру того самого лорда широкой арки. Реакция этого человека была немного иной. Стидман, только завидев, что Александр на него смотрит, сразу засмущался, словно юнец, и отвернулся. «Правда, что ли? Всего лишь от какого-то поцелуя? Если это так, то все эти вестеросцы были слишком впечатлительными. Ничего же такого не было. Маттас, воды!» — с хрипотцой скомандовал он. Третий сын Даваса, державший все это время в руках кувшин с прохладной водой, быстро предоставил лорду желаемое. Александр, не размениваясь на мелочи, припал к желанному горлышку, так словно только что вернулся из Ливии. Наблюдавший за ним Роберт не молчал. Бедный Станнис, все еще посмеиваясь, но уже меньше и выпрямившись, произнес он: «Правильно, сушит тебя, наверное, как после дарнийских красных дюн». Сделав десяток глотков, а после, пополоскав рот водой и выплюнув на землю, царь, отдав кувшин Маттасу, в отместку сказал: «Роберт, у тебя какое-то белое и засохшее пятно на шоссах», со всей серьезностью кивнул он вниз. «Чего?» — сразу растерялся старший Баратион. «Где?» — опустилась его голова. «Шутка», — слабо рассмеялся Александр. «Показалось, пекло тебе взад», — выругался король. «Когда ты, сука, у нас тут заделался большим шутником, но ты ведь надо мной острил, почему мне нельзя?» — двинул плечами лорд. «Потому что я старше тебя и потому что я король», выпятив грудь, самоуверенно и с толикой спеси заявил ему Роберт. Бывший завоеватель сразу замер. «Да, верно, король». В этом отношении они были как Ахилл и Агамемнон. Через секунду Александр посерьезнел и подал рукой сигнал оруженосцу со знаменщиком немного от них отойти. Для чего? Он не хотел, чтобы они слышали его последующие слова. Подобное обычно вредит лицу любых царей. Его глаза цепко впились в переставшего смеяться царька. «Роберт, помнишь, что я тебе недавно говорил насчет твоей короны и того, как я вижу ее на твоем челе, насколько ее сияние слепит мои глаза?» Намекая на недавние события, с легкой усмешкой вопросил он. «Мое мнение не изменилось. Если ты думаешь, что победа над Трезубцем сделала тебя больше, то оглянись и измерь свою тень». Мужчины принялись молча сверлить друг друга взглядами. Один не хотел уступать второму. Как мог судить Александр по сузившимся глазам и сжавшимся на краткий миг кулакам, тот все-таки хорошо запомнил его слова трехмесячной давности. «Все верно, когда пробьет нужный час, он вернет награду Роберта. Он не Станнис. Александр запрягает собственную узду и судьбу сам, куда бы они его в итоге не занесли. Пускай это и будет извилистый путь домой сродни Одиссея». Они переглядывались где-то с минуту, а затем Роберт внезапно рассмеялся. «Тяжелые яйца, они случайно тебе не мешают?» Слабо улыбнулся старший Баратион и как ни в чем не бывало покачал головой. «Ладно, шутка засчитана. Знал бы раньше, что ты после падения с лошади станешь нормальным человеком, пихнул бы тебя еще». Договорить королю не дали. На большую его досаду со стороны ворот послышался рев трубы. Это, бесспорно, были лорды. «Время», бросив быстрый взгляд к проему, напомнил брату Александр. «Тебе помочь подняться?» — предложил свои услуги Роберт. «Да», — не стал отказываться царь. «Было бы неплохо. Давай руку», — была одолжена ему помощь. Александр крепко ухватился за руку короля и весьма скоро был поставлен им на собственные ноги. Правая конечность у него таки слегка побаливала после вчерашнего. Он сделал один шаг, потом второй. Земля ходила ходуном перед глазами, и царя неплохо так кидало в разброс из стороны в сторону. Видя данное неуверенное мельтешение, Роберт, подхватив его в опасный момент за плечо, не давая свалиться, весело сказал: «Держись, пьяница», — рассмеялся он. «Уверен, что тебе стоит встречать. Может, пойдешь полежишь?» «Все отлично», — покачал он головой. «Пересидел просто немного». «Ну смотри», — лишь с ухмылкой протянул Роберт, а после внезапно как-то посерьезнел и впритык наклонился к Александру. В следующий момент король совсем не свойственно для себя проговорил: «Знаешь, я вчера искренне думал, что Кортни Пенрос тебя от мудаха этой буквально без зубов оставит. Это извини, я оказался неправ. Ты уложил его на лопатки всего-то за каких-то полсекунды. Короче, так держать», — постучав сжатым кулаком царю в живот, скупо промолвил демон Трезубца. «Пацан, Сивард вроде, верно, сынишка лукового рыцаря?» — повернул голову и обратился он к стоявшему невдалеке оруженосцу. «Следи за моим братцем и не дай ему свалиться с ног во время заезда лордов». «Будет сделано, ваша милость», — довольно закивал младший Сивард. Разговор на этом был окончен. Роберт сразу же поспешил к своему трону в центре двора, где толпились фигуры королевских гвардейцев, дальних родственников и самых важных лордов. Маттас тем временем, выполняя веление короля, встал рядом с Александром, будучи готовым подхватить его в любой момент. Молодой лорд, набравшись величавости, зашагал прямиком по следам брата. Ну, как зашагал, если говорить более правильно, поволочился. Утренний завтрак из сосисок определенно пошел Александру не на пользу. Его начинало понемногу мутить. Во дворе собралось прилично народу. Тут находились просторцы на вроде всяких вервилов, косвиллов, мерривизеров, футли, а также штормовая знать, сваны, моригины, транты. В общем, подводя итог, всех становилось с каждым днем все больше. Местные явно ненавидели своих просторских коллег. Недавняя война давала о себе знать. Некоторые стояли особняком, другие разговаривали друг с другом. Алестер Флорент, например, был, как всегда, доволен, словно финикийский торгаш из Тира. И это не мудрено, ибо все семейство лисов планомерно начало пихать свои фигурки в свиту короля или на службу к мастеру над кораблями. Достаточно предсказуемое поведение, и оно, откровенно сказать, добавляло Александру лишь головной боли. Почему? Потому что они все пытались разложить ему по карманам слишком бесполезные фигуры. Аксилу Флорент вот заядло набивался к Александру на службу в роли костеляна крепости. Очень смешно. После небольшой беседы царь сразу уловил, что младшему брату лорда ясноводного чертога опасно было доверить даже один лох из фалангитов. На подступах к толпе к Александру из стана флорентов неожиданно вышла леди Лионелла. «Что такое, лорд Баратион, не стоится сегодня крепко на ногах?» Колко улыбнулась женщина, подходя к вроде как своему будущему зятю. Чарующая эфирная легкость, безмятежно улыбнулся ей в ответ Александр. «Прямо улетаю», — рассмеялся он. «Неужели, вам не кажется, что вы в последнее время много пьете?» «Все по заветам предков», — пожал плечами царь. «Мой брат следует этому пути с самого детства», не сходя с него ни на шаг, зная весь род Баратионов и Дюрандонов. Александр действительно неплохо вписывался. Женщина некоторое время равняла его пристальным взглядом, однако затем тяжело вздохнула и промолвила. «Давайте локоть, я помогу вам», отгоняя от него прищуром Маттаса, цепко ухватилась за него будущая свекровь. «Этим утром подобными нюансами должна заниматься моя дочь, но, как видите, ее здесь нет. Но вы не беспокойтесь, я заменю вам Делену, ведь всем будет весьма бросаться в глаза, если это, допустим, сделают ваши компаньоны по танцам, леди Сванн или лорд Стидман», не забыла упомнить ведущая его дочь лорда Серебряного холма. Александр не обижался, а потому не обратил на ее слова внимания, зато обратил на другое. «Кстати, а где она?» – поинтересовался он. Уделенный женское недомогание, крайне натянуто улыбнулась Лионелла. «Такое бывает». Александр в этом сомневался. Голубоглазая лисица была еще той актрисой. Ее родители спали и видели ее в роли леди Драконьего камня, но сама она имела совсем иное мнение на их чаяния с собственными перспективами. «Сир Патрик вполне мог это неплохо подтвердить. Сир Колин не будет вас ревновать», кивнув на болтающего с братьями мужчину, с улыбкой поинтересовался царь. «Вы оставляете его одного, не будет, уже не маленький», твердо отчеканила она. Они встали вместе с Лионеллой справа от сидевшего на троне Роберта. Место было занято ими как раз вовремя, потому что буквально сразу прозвучал раскатистый гром труп, и во двор поочередно принялись въезжать несколько групп всадников. Первой курсировала пышная роза во главе с синишалем Хайгардинагартом Тиреллом и, на небольшое удивление македонца, хорошо знакомой ему улыбчивой сестрой хранителя юга. Помахивая в благодушных приветствиях местной челяди рукой, Инна невольно поймала взгляд Александра, а после будто в обиде отвернулась. Вторым шло красно-синее знамя с вышитой на нем форелью. Дом Талли представлял коренастый и улыбчивый молодой парень ненамного старше лорда Драконьего камня. Его червленая туника, сочетающаяся с медным волосом, пылала так же, как и изображенная на ней серебряная рыба. Это без всяких лишних догадок был Эдмар Талли, единственный сын и наследник лорда Трезубца. Третьим завиднелся зеленый стяг их родственников по матери Эстермонтов. Вот людей из Нефрита было, по сравнению с остальными, многовато. Дед, дядюшка, а еще до десятка похожих друг на друга кузенов. Четвертыми залетали во двор и привносили немного вздорности две фигуры на черных скакунах. Обе в черных атласных плащах, обе в тусклых кирасах, на которых была эмалью нарисована раздвоенная фиолетовая молния. Отец и сын, лорд Саймон Дондарион и его первенец Берег, являвшийся почти одногодкой Ренли. Родовой золотисто-рыжий окрас волос выдавал властителей черного приюта за версту. Дондарионы, в отличие от других, больше привлекли внимание Александра, из-за чего веселого смеха. Последним из всех и пятым въезжало желтое знамя с гадюкой. Два виля из виля, загорелые, черноволосые, ничего интересного. Когда въехавшая знать спешилась и поравнялась между собой, началась небольшая церемониальная процессия с определенным умыслом. Дом Тиреллов правит простором, Талли представлялись надежными союзниками, Эстермонты были родственниками, Дондарионы находились в марках, а Вилли шли напоминанием Мартеллам, что корона может найти верные мечи даже в Дорне. Александр прекрасно осознавал и с самого начала предполагал, что шпионы Красного Солнца тут находятся, наблюдают, делают выводы. Потому он и давал Роберту советы подобного содержания. Покачиваясь из стороны в сторону, Александр откровенно скучал и от чего-то на этой почве принялся икать. Леди Леонелла, хватка удерживая его за локоть все это время, подозрительно косилась, но молчала. Тени исчезли, солнце стало припекать, а голова вновь завращалась. Самочувствие царя понемногу опустилось на самый низ. Ком из желудка планомерно и в угрозе подошел к горлу. Роберт тем временем завершил любезности с ведущими домами, и те перенаправили свое внимание на других представителей королевского дома. Владельца замка, коим был Ренли, и виновника торжества, то есть Александра. Впрочем, к этому времени царь уже окончательно осознал, что его утренний выход являлся громаднейшей ошибкой. Он не мог больше терпеть, а потому шустро вырвался из рук Флорент и побежал от всех прочь. «Лорд Баратион, вы куда?» Совсем не ожидая такого поворота, удивленно вопросила она. Увы, Александр не мог ей ответить, так как пытался удержать рвущийся изнутра не очень лицеприятный позыв. Сперва ноги повели его назад в замок, но набитый глаз было не обдурить. «Нет, не дойдет». Он лихорадочно оценил дистанцию, кинул разметку, утвердился в отрицательности всего результата и после, благодаря кое-как работавшему разуму, внес коррективы к более благоприятному маршруту. Он свернул к яблоне, той, под которой немногим ранее сидел. Она была сейчас так прекрасна, а ее яблочки красны. Подлетев к росшему дереву, посаженному еще их бабкой Рейль Таргариен, царь согнулся, и из него повалился божественный хор Вакха. Александра вырвала печеными сосисками, вином, бренди и еще чем-то непонятным. В общем-то, интересная смесь и вкус такой же. Кстати, там были еще финики и персик. Откуда, не совсем понятно, ибо он не помнил, чтобы вообще их ел. Станнис, Ариса за культяпку, но не здесь же. Донесся до него голос потухающего Роберта. Завершив с первым приступом, молодой лорд, утерев рот рукавом, позабыл обо всем и гневливо обернулся назад. Александр хотел напомнить, куда ему сходить, но не получилось. Оказалось, великое множество людских взоров сходилось на нем. Роберт, Ренли, Тиреллы, Талли, Дондарионы, Флоренты, Эстермонты, Сванны, Футли и еще много кто, и все, проклятие, глядели именно на него. Что он мог им сказать? Бывший завоеватель ликнул, потом дружелюбно помахал рукой. «Не обращайте внимания, не беспокойтесь, продолжайте». Щиты, выставленные на ограде, говорили о владельцах. Поединки начались с самого утра, и понемногу близился обед. Копыта огромных боевых коней терзали траву, и поле скоро сделалось похожим на выбитую пустошь. Дюжину раз народ дружно вскрикивал, когда наездники сходились, в щепу разбивая турнирные копья, а простонародье криками подбадривало своего фаворита. Раздался очередной звонкий металлический хруст и треск дерева. Произошел пятый обмен ударами. Он стал последним для съехавшихся противников, и бренное тело одного из всадников с синим щитом было откинуто далеко назад от гнедой лошади. Наблюдавшая с придыханием публика вмиг возликовала, и ее сумбурная эмоция отразилась громогласным эхом по всей округе. Эта сшибка наконец-то поставила жирную точку над потугами Талли взять первенство в конном состязании. Форель речных земель потерпела оглушительное поражение и уступила черному ворону из долины. Падал на землю сын верховного лорда Трезубца шумно, эффектно и самое главное с большим количеством пыли. На секунду можно было даже увидеть улетевшие пару синих сапфиров из его оплечий. Его победителем являлся заносчивый линкарбри в покрытых белой эмалью доспехах, которого за время этого турнира часть праздной толпы успела уже окрестить своим чемпионом. Толпа принялась улюлюкать. Победитель, упиваться этим. Весело-то как, просто ужас. На самом деле, нет. Скучающая на зрительской трибуне Серера сегодня была укутанной в теплую накидку. Плотный капюшон прятал ее светлые волосы от лишних глаз, а ткань с ног до головы, большую часть кожи. Выглядела она, конечно, несколько мешковато и неуклюже, зато меньше привлекала внимание. Ну, как меньше. Человек в капюшоне сам по себе был подозрительным, но не так сильно, как какая-нибудь чужеземка из леса. Глаза Галлар медленно скосились на сидевший слева от нее объект. Компания у нее выдавалась аналогично происходящему зрелищу. Какая? Шедевральная. Почему? Потому что Станнис приставил ее к своей невесте, чтобы она составила ей компанию, и они вроде как поладили друг с другом. Правда, для этого дочери магистра пришлось унять свою гордость и сыграть роль покорной курицы. Она бы, конечно, предпочла лучше работать с документами, но от Баратиона поступила четкая инструкция следить за лисицей. у нее закрадывались интересные подозрения. Они еще начали появляться у Сереры во время их пребывания в ясноводном чертоге, когда от Станниса поступило задание собрать слухи о девицах Флорент. Удивительно, ведь выбор его был сделан в пользу самой большой шлюхи. Галлар не была настолько тупа. 2+2. Крик толпы усилился, и от этого дочь магистра поморщилась. Она никогда не любила рева масс. В довершение всего сидевшая рядом Флорент также подключилась к этому, только громко захлопав в ладоши. Когда падали рыцари, лисица закрывала глаза, как испуганная девчонка, а когда победитель начинал слать всем воздушные поцелуи, принималась таять, как сахар на солнце. Шумно выдохнув, Серера переместила свой взор на королевский павильон, где находились наиболее именитые люди. Под натянутым тентом из золотистого шелка восседал на троне король Роберт, царственно сложив руки на животе, при этом вытянув ноги и с закрытыми глазами откровенно предаваясь ловле овец. Что можно было сказать? График государя и турнира не сошлись, ибо первый приполз на долгожданное им мероприятие в стельку пьяным и буквально никаким. Это был тот, кто кричал громче всех об участии в турнире, а в конечном итоге был повержен раньше всех. Сидевшая рядом с ним кузина из Астермонта всеми силами пыталась придерживать короля, чтобы тот не свалился из трона. Любопытная парочка, так как они были прямо неразлучны, и оттого даже самый ленивый знал, что та наведывается к нему в покое. Впрочем, потрохиванием собственной кузины король Роберт не ограничивался. Ходили также слухи, что демон Трезубца позавчера поздно ночью вызвал к себе 10 проституток из городка и устроил с ними дикую оргию. Помятые девицы рано утром затем по одной тихо выскальзывали из его покоев, дабы не так привлекать внимание окружающих. И, у них это не очень получилось, и кто хотел, тот заметил, и молва разошлась. Тем не менее Сереру интересовало вовсе не это, а Станнис, которого она так и не заметила. А это могло означать лишь одно. Безудержный загул Станниса все еще продолжался. Началось это с их приезда в штормовой предел и длилось уже по меньшей мере вторую неделю. С той поры он так и ни разу не просох. Серера, конечно, попыталась привести его к порядку, но у нее это, увы, не получилось. Станнис совсем ее не слушал и, уйдя в полный разнос, как колесо от телеги, улетел в небо. Предугадать, что он выкинет в тот или иной момент, стало практически невозможно. Самым худшим во всем этом было то, что, в отличие от короля, Станнис не желал сидеть ровно заднице, а являлся источником множества сумасбродных затей. Последнее такое событие положило конец совместному дуэту оленя и закончилось шумной дракой между мастером над кораблями и его братом, когда последний обиделся на слова первого, что тот предпочитает блондинок, и потому государю следует лучше присматривать за скучающей королевой Серсеей. Да, непростая задача. Обуздать этого вздорного и синеокого оленя оказалось крайне тяжело. И вот, не успели остыть прежние костры, как Станниса снова посетил новый недуг. Какой? Странный и охотничий. В последние пару дней Станнис помешался на почве охоты и добычи шкуры легендарного белого оленя, которого где-то там заметили местные крестьяне. Отныне он целыми сутками, ужравшись в Драбадан и не ведая дороги, рассекал по лесам, заядло предаваясь поискам непонятно чего. Заехал на пару дней и попросту пропал. Турнир начался, однако его по-прежнему все не было. Сама Галлар начинала понемногу беспокоиться, так как прекрасно видела слабость Станниса к выпивке. Вдруг убился где-то. Вместе с тем за последние дни у дочери магистра присутствовало и одно хорошее событие. Оно произошло недавно, когда Баратион заскочил к ней и подарил великолепное кольцо С. «Этель, тебе действительно так холодно?» Приняв ее ерзание на месте от скуки за какую-то дрожь, внезапно обратилась к ней усмехающаяся Флорент. «Ты еще так тепло закуталась. Выглядишь как пугало на поле». Ехидно рассмеялась она в конце. «Чтоб ты поперхнулась членом, сука», мысленно пожелала лисица дочь магистра. «Леди, у меня просто на родине куда как теплее». Тем не менее широко улыбнулась и вежливо ответила Галлар. «Теплее, говоришь», задумчиво протянула Флорент. «Даже жарче, чем в просторе. Не намного, но есть такое», без энтузиазма пожала плечами Серера. Во времена старого Фригальда Лессинийский архипелаг был излюбленным местом отдыха для патрицианства Валерии. «Забавно», покивала девица. «Кстати, а в Лисе также проводятся турниры?» «Нет, леди, зато у нас проводятся игры и бои рабов. Последние». Завершить мысль Серере не удалось, так как Флорент резко потеряла интерес и всецело переключила свое внимание на ристалище. «Смотри», — воскликнула она. Сирлин снял шлем для публики. Какая большая досада, что лорд Манфорт увязался за Станнисом в его глупой охоте за белым оленем. Я буквально уверена, он то точно смог бы составить, в отличие от сира Эдмора, конкуренцию ворону из долины. С улыбкой принялась рассуждать о чем-то совсем непонятном для Галлардевица. Дочери магистра хотелось только закатить от ее слов глаза. Эта лисица была как несмышленый ребенок. Порой казалось, что невозможно было быть настолько тупой, и от этого Галлар приходила к выводу, что она попросту притворяется. Впрочем, может, это была лишь доставшаяся ей от отца паранойя, видеть три дна при том, что на самом деле ни одного из них нет, еще то бедствие для ума. Леди, поверьте мне, лорд Манфорт плохой наездник, он хорош в бою лишь на... Делена опять ее прервала. Это жутко бесило Галлар, но она хорошо держалась. Уж наверняка получше Станниса, с нескрываемым скептицизмом парировала Флорент. Он-то целыми днями только и знает, как хлестать вино, устраивать глупые конкурсы и драки из ничего. А вот когда дело доходит до выхода на ристалище, чтобы скрестить копья с другими мужчинами, он резко исчезает, словно струсил. Хотя бы ради меня это сделал, так нет. Представь себе, я ему об этом так и сказала, а Станнис лишь фыркнул мне и, горделиво задрав нос, сослался на примеры Игона Первого и какую-то воинскую доблесть с обнажением меча. Будто это для шутов, а он потехой и шутовством не занимается. Постоянно только и делает, что болтает с лордами о зерне и прочей ерунде. Корабли, корабли, оружие и ячмень. А еще какое пойло вкуснее, негодующе распалялась малолетняя фанатка рыцарей перед Галлар. Слушавшая недовольные комментарии этой особы Серера едва ли не рассмеялась. Для дочери магистра все эти суждения были такими поверхностными. Ее дядя Орландо был лучшим фехтовальщиком и полководцем леса, а отец – нет. Однако Серера давно усвоила правило, что в равной пропорции следует бояться обоих. В отличие от лисицы, она хорошо знала, что Станнис был неплохим бойцом. В теории, конечно, и исходя из спаррингов, которые ей довелось видеть. Насчет его подхода она тоже была целиком согласна. Не дело уважаемым людям тешить зевак и плебс. Леди, лорд Баратион большую часть времени занимается дипломатией и наведением мостов с местным населением. У мужчин так часто происходит. Без опрокинутых чаш ничего не завоевывается и никто ни о чем не договаривается. Самая обычная практика, пожала плечами Серера и довела до девушки всем известную истину. По перекосившемуся лицу той можно было легко догадаться, что слова Галлар прошли абсолютно мимо. Для чего она вообще пытается ее поучать? Пока они говорили, наступило время следующего поединка. Первым выезжал на элегантном и дородном жеребце Джейми Ланнистер, внушающий бард которого сиял на солнце от позолоты. Красный плащ, такие же под коня золотые доспехи. Сын старого льва буквально сверкал с головы до ног. Даже пика его была изготовлена из золотого дерева, доставленного с летних островов. Он вызвал неплохой отклик у толпы. 200 золотых на цареубийцу. Послышалась чья-то ставка. 300 на дарнейскую гадюку. В противовес тому голосу прозвучал ответ. Вторым на поле появился Вильям Виль. Как только молодой рыцарь из Дорна предстал перед глазами народа, по толпе пробежал шум, и Серере в очередной раз послышалось бормотание со стороны Флорент. Ох, как же он прекрасен и строен, как тростник, странновато улыбаясь, вырвалась из нее. Галлар в большом удивлении покосилась на шептавшую лису. Как она знала, у вестеросцев существовала поговорка о бегающих за любой юбкой мужчинах, но что тогда существовало и применялось к женщинам? Серера просто не могла поверить, что кто-то так явно и отчетливо выпячивал наружу свою слабость. Это прямо приводило ее в замешательство. Не могло же так быть, или могло? Тело сына лорда Виля покрывала черная броня, отполированная до зеркального блеска и украшенная выбитой на металле гадюкой. На плечах парня висел легкий плащ, сотканный из желтого бархата. Лошадь его была стройна, как и сам наездник. Это был вороный дарнийский скакун, без сомнений созданный для быстрой езды. При его виде публика ожила сильнее, чем при появлении Ланнистера. Младший Виль определенно сумел завоевать своим мастерством симпатию и любовь зрителей, и некоторые даже уже пророчили ему выход в финал. Среди таких претендентов можно было выделить пока только пятерых: Ланнистера, Виля, Лина Карбрея, а также крепко идущих от схватки к схватке Бейлона Сванна и очередного взявшегося неизвестно откуда-то таинственного рыцаря в радужном плаще. Виль даровал множество воздушных поцелуев дамам, а после направился в дальний конец арены и взял копье на изготовку. Ухмыляющийся Ланнистер проделал то же самое. Оба рыцаря вывели лошадей на конец дорожек, пытаясь сдержать норовистых животных уздой. Забрала Виля и Ланнистера наконец-то опустились, острия копий приняли боевое положение. Глядевшая за этим цирком Сирера откровенно желала, чтобы эти напыщенные шуты оба проиграли и повышибали друг другу мозги. На песке арены должна литься кровь, а если ее нет, то шоу поставлено плохо и не стоит потраченных за билет денег. В то же время, оппонируя кровожадности Галлар, Флорент с глупым волнением на лице терзалась между одним красавчиком и вторым. То-то большие проблемы. Рука судьи упала, и две лошади резко стартовали. Началось. Сооруженная галерея затряслась, лошади перешли в галоп. Виль, словно змея на его гербе, наклонился вперед, застыв перед стремительным броском. Ланнистер в противовес ему шел более открыто и агрессивно, и это в итоге оказалось только обманом, так как он, будто разгадав технику противника, в самый последний момент изменил свое поведение с положением корпуса. Острие копья Дарнейца лишь скользнуло по золотому щиту с изображением льва, а вот Ланнистер прицельно попал в щит с гадюкой. Дерево треснуло, народ охнул, Виль пошатнулся. Неровный ропот пробежал по толпе. Тем не менее парень все-таки удержался в седле. Он развернул своего коня и направился к загородке для второй схватки. Ланнистер бросил сломанное копье и подхватил новое, успев еще попозировать им в салютах перед толпой. Второй заход был быстрее, чем первый. Жеребцы ржали, били копытами и трясли головами. Оба рыцаря легнули животных коваными сапогами, и лошади снова сорвались в новую атаку. Теперь они поменялись местами. Виль бросился вперед жестким галопом. Ланнистер спокойно скакал навстречу. На этот раз, когда королевский гвардеец изменил позу, Дарниец повторил его движение. Прогромыхал удар, пики разлетелись в щепки, и когда деревянные обломки опустились на землю, из двух всадников на коне остался лишь один ездок. Флорент с ужасом охнула, Галларжи сжала кулаки и довольно возликовала. Это было уже что-то. Цареубийца выступал блестяще, но песня его, увы, подошла к концу. Сегодня Рейна из Кастомири никто не будет петь. Сир Джейми Ланнистер с развивающимся по ветру красным плащом отправился в красивый полет. Голова брата королевы ударилась о пыльную землю с громким треском. Толпа на мгновение утихла. На новом и блестящем золотом панцире играл свет. Солнце сверкнуло зайчиком, явив публике небольшой ручей алой крови из-под шлема. Гадюка, гадюка. Сирера в тот же самый миг услышала аплодисменты, восторженные крики, свист, взволнованные шепотки, но самое главное, громыхающий хохот ожившего короля. Тот, подскочив с трона на ноги, принялся тыкать пальцем в лежащего льва, при этом что-то с улыбкой выкрикивая. Победитель тем временем ликовал и отправился объезжать арену по кругу. Желтый плащ мерцал на солнце, и молодой дарниец, улыбаясь, поднял свое забрало. Простонародье буквально обезумело. Молодая и малоизвестная до этого гадюка из Дорна, одолев десяток противников, сумела также играючи пройти непобедимого льва с запада всего лишь со второго захода. Джейми Ланнистер, несмотря на кровь, был уже на ногах. Он кипел яростью и, сорвав золотой шлем с головы, хлопнул им об землю. Лицо его темнело от гнева, а волосы слипались от крови. В конце концов, побежденному и шатающемуся из стороны в сторону гвардейцу под грозным взором короля пришлось уйти со сцены, уступив все лавры славы какому-то смуглому юнцу. Но Флорент этого всего, в отличие от Галлар, не видела. Она, целиком и полностью позабыв о Ланнистере, была охвачена восторгом по отношению к сыну лорда Виля. Когда вороный дарнийский скакун с молодым победителем, курсируя по ристалищу, остановился напротив них, то ли с синейки показалось, что сейчас кто-то попросту обмочится от радости. Глядел кореглазый дарниец в их сторону не слишком долго, однако, стоит отметить, все-таки подмигнул кому-то. Дальше Виль двинулся тешить вниманием знакомую и никак не забытую Галлар сестру хранителя Юга с ее компанией подруг. Тирелл ликовала, Флорент немного сдулась. Наблюдавшую за всем этим зверинцем Сиреру внезапно посетила интересная идея. Ей захотелось кое-что проверить. Сир Вильям просто невероятен, эм-леди. Слащаво, приторно и по-девчачьи глупо пролепетала она. «Как думаете, он смотрел на меня или на вас?» Племянница лорда ясноводного чертога буквально сразу метнула на нее гневный и уничтожительный взгляд. «Ревность из-за внимания дарнийца? Определенно. Забудься», — недовольно лязгнула лиса. «На тебя такой мужчина даже никогда не взглянет. Научись сначала внятно говорить на нашем языке. Он точно глядел на меня. Разве ты не видела?» Утверждающе и требовательно прозвучал ее тон. Сирера узнала, что хотела, а потому скоротечно отступила. «Да-да, эм-леди», — покорно закивала Галлар. «Простите, вы абсолютно правы. Как я вообще могла о таком подумать? Вы лучше всех». Лиса успокоилась и переместила свое внимание на Тиреллу. Уста дочери магистра посетила легкая усмешка. Сработало. Флорент действительно не видела вокруг себя ничего, кроме красивых рыцарей. Насколько слабое и сладкое место, только бей. Лучше всего это было делать до окончания турнира и начала свадьбы. Во всем этом девушку смущало только то, что она могла напакостить Станнису, который тоже, скорее всего, что-то планировал. Может быть, все было очень просто, и кто-то уже давно потерял свою девственность. В том случае покупатель может банально предъявить за испорчен. «Красивая, где взяла?» — вернулась и спросила ее Флорент, кивая на горевшее на пальце кольцо.